На днях сингапурская газета «Straits Times» на двух полосах поместила визитные заметки туриста, посетившего Корейскую Народно-Демократическую Республику. В газете помещены фотоснимки, снятые туристом. 15 и 16 сентября российское интернетовское информагентство «Приморский репортер» и интернет-газета «Время перемен» познакомили читателей с прекрасными монументальными сооружениями, в том числе музеем естествознания, Масиньонским горнолыжным комплексом, Миримским конно-спортивным клубом и Народной парковой зоной на острове Нынна, которые построены благодаря теплой заботе Трудовой партии Кореи о народе.